«И как он их отдал, один на один?» — спросил Коля. «Да», — кивнул Миронов. «Каким же образом банда узнала о том, что Султанов везет деньги?» «С Ярцевым нужно поговорить еще раз. Может быть, Султанов сам разболтал?» «Проверяем», — пожал плечами Олег. «Пока не ясно». «А пассажиры словно воды в рот набрали», — заметил Миронов. «Ни от кого никаких заявлений, как всегда». «Не может быть, чтобы никто ничего не видел», — сказал Коля. «Видели? И вывод такой. Либо боятся, но не могут же абсолютно все бояться, либо не обратили внимания. А почему? Почему не обратили?» «Тут есть какая-то загвоздка. Кстати, Олег Дмитриевич, вам не пришла мысль о том, что ваш мнимый Санько и эта банда одного поля ягоды?» «Думал», — отозвался Олег. «Я только одного не пойму, откуда у этого бандита настоящее служебное удостоверение?» «Идите в кадры», — посоветовал Коля. «Я договорился. Они помогут». «Ох, вряд ли», — вздохнул Олег. «Если они проморгали, на себя клепать не станут. Сами учат бдительности, а тут такое. Ничего, помогут. Конечная цель у нас общая». «Тогда пусть идет полковник Кондаков. Ему с руки. Он все же видел это фальшивое удостоверение». Замнач кадров подполковник Желтых был кругленький, этакий колобок с журчащим голоском. Своей должностью он очень гордился. Любил к месту и не к месту вставлять латинские изречения, причем перевирал их безбожно. «Садись, полковник», — сказал он Виктору, — «излагай». Как представитель руководства, тем более из кадров, он с равным по должности обращался на «ты», считал, что это наиболее демократичный способ общения. «Как говорили древние», — вдруг добавил он, — «фестине ленте». «Спеши медленно». «Хорошо», — кивнул Виктор с усмешечкой и проговорил. «То, что я скажу сейчас, сапиент и сад, умный поймет. Поймет, как надо, я надеюсь». Желтых выкатил глаза, так что Виктору показалось, они у него сейчас повиснут на ниточках. Испугавшись, что миссия его вот-вот провалится, Виктор добавил: «Вы говорите «фестине ленте», а я «перикулюм ин мора». Не удивляйтесь, у меня щекотливое дело, и чтобы вас задобрить, я выучил пару строчек из латыни». «С облегчением», — вздохнул Желтых. «А то я уже подумал, бог знает что. Латынь — язык трудный, немногие умеют». «Номер удостоверения у этого фигуранта 162-317. Оно заполнено спецчернилами или черной тушью. Печать сделана Пуансоном. Подписано Соколовым, замначальником управления». «Стой!» — воскликнул Желтых. «Какая из этих подписей?» Он вытащил из ящика стола три удостоверения и разложил их перед Виктором. «Фамилия Соколов», — задумчиво произнес Виктор. «А вот почерк другой». «Это раз», — торжествующе сказал Желтых. «А номер, говоришь?» «162-317». «И ты запомнил?» — прищурился Желтых. «Да. У тех, что вы мне только что показывали, номера такие». Он без запинки назвал три номера. «Проверьте». «Так». Желтых заглянул в удостоверение и с нескрываемым уважением уставился на Виктора. «Это уже серьезно». Он открыл сейф, достал несколько папок, книгу учета и начал их просматривать. «Могут быть три варианта», — сказал он наконец. «Подделка — это раз. Утечка на госзнаки — это два. Возможно, преступники имеют там связь. Прошляпил наш работник. Это три. Что скажешь?» «Первую и вторую версию я отбрасываю». «Почему?» «Так подделать невозможно, а с госзнака муха не вылетит незамеченной». «Значит, наша промашка», — снова прищурился Желтых. «Выходит так, товарищ подполковник. В твоих словах я усматриваю вредный антагонизм между кадрами и личным составом», — строго сказал Желтых. «Как говорили древние, терцинум нон датур, понял? Третьего не дано». «Спасибо за информацию», — Виктор встал. «Я доложу о нашем разговоре комиссару Кондратьеву. До свидания». «Так вот, мил друг», — тихо сказал Желтых.